Глава 14. Обратившись в чулане, Ханна притащила в зубах свое платье и положила под ноги кухарке, мол, передай кому надо. Перепугавшись сначала при виде дикого зверя, та быстро взяла себя в руки и даже сообразила, чего зверь этот хочет. «Не делай этого, девочка», — попыталась она урезонить безрассудную девушку. «Граф страсть как не любит вашего брата, перевертыш и то бишь. Лучше не провоцируй его». Но Ханна, уж если что-то задумала, шла до конца. Такой уродилась, такой и... умрет, подумалось ей, когда граф выскочил из кабинета с ружьем. Миссис Фарингот, понимая прекрасно, чем может закончиться ее эскапада, едва граф бросился в кабинет, распахнула дверь и велела. «Беги, девочка, граф меткий стрелок. Уж если схватится за ружье, мало тебе не покажется». Ханне до последнего как-то не верилось, что Солсбери в самом деле начнет палить по ней, как по зайцу. А зря. Когда основной заряд дроби прошел чуть правее ее головы, девушке поплохело до дурноты. Даже лапы как будто запутались меж собой, но боль в задней конечности мгновенно отрезвила ее. И она припустила, что было силы, думая лишь о том, как спастись. А потом, у реки после их с графом Солсбери перепалки, глотая горючие слезы, поняла, что не в силах вернуться домой. Нога горела огнем. А этот бросил ее, подстрелил и все-таки бросил. А до этого совершенно бесстыдно на нее пялился. Под взглядом черных, как патока глаз, там в воде, она покрывалась мурашками, и не в холоде было дело, и не в стыдливости даже. В чем-то более... странным. Отчасти знакомым и все-таки новым. И это противоречивое чувство не покидало ее все то время, что граф, все же вернувшись, нес ее на руках через лес. Ханна тряхнула подсохшими волосами, отгоняя дурман непрошенных мыслей и наслаждаясь теплом и покоем. И полным отсутствием боли. Граф Солсбери, что почему-то казалось обидным, едва внес ее в комнату, тут же безмолвно ретировался – и больше до этого времени не появлялся. Она, оставшись одна, торопливо перекинулась в человека и, закутавшись в покрывало, так и лежала до появления доктора. Еще в коридоре своим чутким слухом она уловила, как тот говорит сопровождающему его мажордому. «Диких зверей я не пользую, сэр. Я доктор, а не ветеринар». Но, увидев ее, мужчина смутился. Даже глянул по сторонам, наверное, полагая, что его дикая пациентка кто-то другой, а не эта милая девушка. Не нашелся он, что сказать. «Мисс Уэллс, доктор, ваша пациентка, смею заверить», — с тонкой улыбкой сообщил ему мажордом, по всему наслаждаясь моментом. «Мисс Уэллс, рад знакомству. Меня зовут доктор Горинч». Торопливо представился доктор и поцеловал ее руку. «Мисс Ханна Уэллс, благодарю, что так быстро прибыли. Нога нещадно болит». Будто бы по секрету поведала ему девушка, чуть понизив звучание голоса. Доктор понятливо кашлянул в кулак и, прогнав из комнаты мажордома, попросил Ханну показать ногу. Она с готовностью продемонстрировала все еще слабо кровоточащие раны от дроби, засевшей в голени. «Боже мой, как же так вышло!» – поразился маленький доктор. «Это просто вопиющее безобразие! Калечить столь чудные ножки ружейной дробью!» «Это вышло случайно», – ответила Ханна, потупив как бы в смущении взгляд. «Граф принял меня за дикого зверя». «Мондюи! Как же так можно? Если граф не способен отличить прекрасную женщину от животного, он воистину варвар. Стыд и срам ему!» «Полностью с вами согласна, дорогой доктор. Вы воистину джентльмен, больше, чем наш уважаемый граф». Снова понизила девушка голос. Доктор Горинч заорделся, услышав такие слова, и принялся суетливо раскладывать врачебные принадлежности для извлечения дроби из ноги пациентки. И, напоив девушку терпкой настойкой из арники и аира, взялся за дело. Настойка, к слову, сделала свое дело – настоянная на алкоголе, она не только притупила телесную боль, но и затуманила разум. В блаженно-благостном состоянии Ханна припоминала случившееся сегодня и улыбалась неизвестно чему. К Ковылять через лес с раненой лапой было, к слову, очень даже не сладко. И степень своего самочувствия она не преувеличивала нисколько. Хотя граф, когда нес ее к дому, постоянно укорял ее этим. Мол, она делает это нарочно, чтобы заставить его устыдиться содеянного. Еще и дураком его выставляет, принудив нести на руках дикого зверя. Лучше бы он ее у реки и добил, чем такое вот унижение. Правда, Ханна уже поняла, что граф не настолько ужасен, каким хочет казаться, и ворчит скорее из вредности, чем со зла. А потому, в конце концов, успокоилась и под этот неумолчный бубнёж позволила донести себя до Рейвенхолла. «Ну вот, дробь я извлёк, рану перевязал. И вы, мисс Уэллс, теперь поберегите себя, не перетруждая больную ногу», произнёс доктор, управившийся с делом. «Уверен, через неделю вы думать забудете о ранении». «Благодарю, доктор, вы очень добры». «А вы прекрасны, позвольте заметить. И этот цвет глаз возбуждает воображение». Доктор вдруг завладел ее ручкой, припадая к ней поцелуем. Несколько более долгим, чем позволяли приличия, как на взгляд мисс Уэллс. Доктор Горинч». Дверь, к счастью, открылась, впуская Уивера, мажордома, и доктор тут же выпустил ее руку. «Вы готовы, доктор?» – осведомился он и добавил, получив утвердительный ответ. «Тогда позвольте проводить вас». Оба мужчины покинули комнату, оставив Ханну одну. Она тут же осмотрела повязку, убедилась, что доктор правильно ее наложил, и подумала, что лечебная мазь собственного приготовления за 2 дня поставит ее снова на ноги. Неделя для восстановления? Вот придумал еще этот доктор. Припомнились тут же его пылкие взгляды, поначалу льстившие ее женскому самолюбию, а после сделавшиеся нескромными. Неужели и этот из тех извращенцев, что готов любыми средствами добыть себе перевертыша для утех, выглядел таким славным? Не в пример некоторым. Ханна снова вспомнила графа и под мысли о нем неожиданно задремала. Проснулась, когда щелкнул замок, и в комнату кто-то вошел. День уже догорал, и глубокие тени, затаившись по углам спальни, заретушировали фигуру подошедшего от двери человека. «Как вы себя чувствуете, мисс Уэллс?» – прозвучал непривычный, спокойный, приветливый голос. «Как ваша рана?» «Полагаю, в порядке, благодаря стараниям доктора Горинджа. Спасибо, что вызвали его, сэр». Ханне показалось, что ее благодарность раздражила мужчину. Вряд ли смутила. Или все-таки... «Не стоит благодарности, мисс Уэллс. Я сделал бы это для каждого. К тому же, осознаю, что не должен был вас стрелять. Это было совершенно недопустимо. Мне жаль». Каждое слово не просто давалось гордому графу. Ханне даже жаль его стало. Так сильно набухли у него на лбу вены. «Я не держу на вас зла», — отозвалась она. «И признаю тоже, что по-своему вас спровоцировала». Мужчина кивнул. «Рад, что вы понимаете это». Теперь в его голосе прозвучали высокомерные нотки, а подбородок вскинулся вверх. «Будет лучше, если мы попытаемся мирно сосуществовать в пределах этого дома, не пытаясь друг друга убить». «У меня и в мыслях этого не было». Экспрессивнее, чем хотела бы, откликнулась Ханна. И чуть виновато мазнула взглядом по глубоким царапинам, пересекавшим лицо собеседника. И вспомнила, как мечтала его отравить. Щеки вспыхнули жаром. Граф вряд ли мог что-нибудь рассмотреть в полумраке, окружающем их, но все-таки будто что-то почувствовал, так как миролюбиво сказал. «Давайте оба признаем, что мы начали наше знакомство не лучшим образом, мисс Уэллс, и попытаемся это как-то исправить». И продолжил, дабы минимизировать малейшее недопонимание. «Стать друзьями у нас вряд ли получится в сложившихся обстоятельствах». Он хмыкнул в кулак, намекая, конечно, на ее принадлежность к ненавистным ему перевертышам. «Но хотя бы не убивать друг друга, я уже поняла. Но хотя бы не портить друг другу кровь неуместными выходками», — продолжил мужчина, делая на последнем особый акцент. «Скоро в доме появятся люди, которым вовсе не обязательно знать о причинах вашего здесь пребывания, мисс. И я буду весьма благодарен, если вы проявите талику благоразумия, избегая сцен вроде той, что случилось перед обедом». Ханна твердо решила не ссориться более с графом, но каждое его слово, казалось, намеренно распаляло ее жажду с ним поскандалить. «Вы знаете ли, милорд, тоже не идеал сдержанности», — процедила она. «В большей мере именно из-за вас, мисс Уэллс». «Позвольте, милорд, когда вы нынешним утром выкидывали за дверь вашего гостя, меня рядом не было». Граф так стремительно побледнел, что Ханна за него испугалась. Такой стремительный отток крови от головы до добра не доводит. «Мои отношения с мистером Нэшем вас не касаются, мисс». Отозвался он полурыком, стиснув вдруг кулаки. Но тут же взял себя в руки, продолжая, однако часто и сипло дышать. И добавил через минуту-другую. «Как видите, цивилизованно общаться у нас с вами вряд ли получится, а потому будет лучше, если вы ограничите территорию ваших передвижений половиной для слуг. Для вас уже приготовили новую комнату, я распорядился об этом». И, возвращаясь к вопросу о гардеробе, Уивер выдаст вам деньги для приобретения необходимых вещей. Вы можете завтра же, или когда вам позволит ваше здоровье, торопливо поправился он, отправиться в город и купить себе платье. А пока мисс Фарингот подберет вам что-нибудь подходящее из своего гардероба. «Очень великодушно с вашей стороны, сэр», — не без сарказма откликнулась Ханна. Но граф предпочел этого не заметить. «Выздоравливайте», — пожелал торопливо и, не добавив ни слова, вышел из комнаты. Ханна схватила с кровати декоративную маленькую подушку и запустила ей в дверь. «Скотина бесчувственная», — послала вслед за подушкой, толком не понимая, чем этот мужчина раздражает ее. Наверное, своей непреложной уверенностью в собственном превосходстве и этим чуть снисходительным «выздоравливайте», брошенным невзначай. И всем остальным в том числе. Прокручивая в голове только что состоявшуюся беседу, Ханна вдруг замерла. «Нэш, он ведь так и сказал. Мои отношения с мистером Нэшем вас не касаются, мисс». А не тот ли это был Нэш, о котором поведала ей лжеповитуха? Могли ли два человека с одинаковыми фамилиями случайно обнаружиться близ Рейвенхолла? Или тот самый Нэш, лежавший в пыли на дорожке у дома, и дядя ребенка, о котором просила ее миссис Кэмерон, одно и то же лицо. Невероятное совпадение, если подумать. И подозрительное. Ханна вылезла из постели и заковыляла к секретеру в поисках чернил и бумаги.